Глава 25. Можно совершить долгое и трудное путешествие, даже не шевельнувшись. Грант Хаттуэй все так же стоял у камина, засунув в карман брюк руку, которую он убрал со шнура звонка. Агнес Рипли вцепилась в край стола, на который опиралась с такой силой, словно не намеревалась разжимать пальцы. Ее терзали настолько мучительные мысли, что она не замечала ничего вокруг, кроме собственных ощущений. За короткий промежуток времени отношения между ней и Грантом резко изменились. Они перестали быть работодателем и работником, они сделались мужчиной и женщиной. Агнес больше не была безнадежной и безответно влюбленной женщиной, а Грант – мужчиной, не обращавшим на нее никакого внимания. Это тоже миновало, безвозвратно рухнув в пропасть. Теперь между ними полыхал конфликт, от начала века сопровождавший отношения мужчины и женщины. Цивилизация облагородила его условностями правил поведения, религия его обуздала, а поэзия возвеличила. Но суть конфликта оставалась прежней. С этим противоречием приходилось считаться, поскольку оно было готово вырваться наружу со всей своей первобытной яростью, как только падут все препятствия. И вот препятствия исчезли, слова, сгоряча высказанные Агнес, уже не вернуть. Она выпалила их без оглядки на стыд, что доставило ей какое-то жуткое удовольствие. Встать прямо и сказать: «Вы убили их обеих, но я вас люблю. Мне безразлично, скольких вы убили, я все равно вас люблю». Именно такого излияния чувств и облегчения души болезненно жаждало ее существо. В ней говорила не любовь и не ярость, на нее нашло нечто такое, что всецело подчинило ее себе и говорило ее устами. Агнес слышала свои слова как бы со стороны, словно их произносил кто-то другой. «Луиза Роджерс! Вот как ее имя!» «Как я это узнала? Если бы не слышала, как она сама назвала себя? Вероятно, об этом еще не знает даже полиция, но я могла бы ей рассказать и еще много чего прибавить. Выложить все, что услышала. То, что она сказала по телефону. Рассказать, как вы ждали ее приезда и впустили в дом. А еще добавить, что она вам говорила, потому что я все слышала». Грант окинул ее оценивающим взглядом. Спокойным и сухим тоном он произнес: «Вы сумасшедшая». Агнес разразилась очередным бурным потоком слов. «Да. Сумасшедшая! От любви к вам! С первого взгляда! А вы этого так и не заметили! А вот что в ней такого, что вы ни на кого больше внимания не обращаете? Смуглая худышка! А уж в остальном просто смотреть не на что! Когда она ушла, я подумала, может, он хотя бы теперь меня заметит! А вы? Ничего!» «Агнес, вы ненормальная!» На мгновение ее злость угасла, как вспыхивает и гаснет язычок пламени. Голос надломился. «Я многого не прошу, лишь бы вы были ко мне добрее. Почему это не так?» На лице Гранта промелькнуло плохо скрываемое отвращение. Пламя вспыхнуло вновь, Агнес с визгом обрушила на него град угроз. «Я ведь могу отправить вас на виселицу! Если пойду в полицию и сообщу все, что знаю, вас повесят. Потому что вы убили эту Луизу Роджерс. И Мэри Стоукс тоже, поскольку она об этом прознала. Вы их обеих убили! Убили! Убили! Убили!» «Да заткнитесь вы, черт подери!» — гаркнул Грант, разъярившись. Сделав пару шагов, он оказался рядом с Агнес и увидел, как она вздрогнула. Затем Грант бросился к двери и настежь распахнул ее. «Немедленно убирайтесь! А утром, чтобы духу вашего не было в моем доме!» Агнес выпрямилась, разжав онемевшие пальцы, которые вцепились в край столешницы. Она совсем не чувствовала рук. Запал исчез. В горячке Агнес наговорила массу слов, и те что-то натворили. Что именно, она сама не знала. Теперь ее объял холод. В пламени гнева чувствуешь себя уверенно, но пламя угасло вместе со словами. Грант смотрел на нее как на дорожную пыль, и ее трясло. Мозг неустанно сверлили два слова: «Очень холодно. Очень холодно». Теперь Агнес охватила ледяная горечь, как несколько минут назад ею безгранично владела неистовая ярость. Грант сказал Агнес, что ей нужно делать. Она вышла из комнаты, не взглянув на него, и отправилась выполнять то, что велели.